Глава вторая. Осенние работы по подготовке деревьев и кустарников к зиме. Осень – время, когда сад расцветает яркими красками. Кажется, что перед наступлением зимнего однообразия природа пытается порадовать нас приятными эмоциями и сочными оттенками. Но для садоводов осень не только время прогулок по шуршащей листве, это еще и время напряженной работы, от которой зависит будущее сада. Опытные садоводы знают, что от качества проведения осенью работ зависит готовность деревьев и кустарников встретить суровые морозы, а также их здоровье и способность плодоносить в последующие годы. Осенние работы неразрывно связаны с жизненным циклом обитателей сада, растений, насекомых и так далее. В это время года у большинства из них наступает период спячки, который продлится до самой весны. Конечно, мы уже привыкли, что даже в Сибири зима может быть аномально теплой, а на юге вдруг ударят суровые морозы. Но все же основные этапы подготовки сада к зимовке остаются неизменными.